Глава 19. Пока Теонард приближался к Каунель, со стороны леса на плато поползла темнота. Небо на востоке почернело, поглощая деревья и остальной мир, словно необъятная пасть. На темном небе, мерцая и подрагивая, появились первые звезды. Обычно такое предвещает жару летом, а зимой крепкий мороз. Лишь со стороны воды небо все еще серое. Выгоревшая полоса леса выглядит как бездонный тоннель. Если бы не пламя огненных троллей, все погрузилось бы в призрачный мрак, потому что ночь безлунна. Над морем поднялся туман и медленно пополз к обрыву. Высоты берега достаточно, чтобы серо-белая поволока оставалась внизу, но от воды раздался тревожный плеск. Человек приблизился к телу эльфийки и толчком перевернул ее на спину. Серебристые волосы разметались по камням, глаза остались открыты и желтыми фонарями таращатся в небо. На коже отражается оранжевое пламя, словно та из серого камня. Грудь неподвижна, уши лежат тряпочками на камнях. Наклонившись к корсету эльфийки, Теонард протянул руку и прикоснулся к кожаной ткани. Материал закоптил, пошел дымок с запахом паленой кожи. Он попытался просунуть пальцы в корсет, чтобы достать осколок, но шнуровка оказалась слишком крепкой. Глаза человека вспыхнули с новой силой, лицо в ярости искривилось. Огненные тролли неподвижно наблюдали, как он, повинуясь огненной магии, убил потенциальных союзников и теперь обыскивает. Главный огнетролль с ухмылкой смотрит за куклой, в которую превратил Теонарда. Он терпеливо ждет, пока тот выполнит поручение. Столбик с сияющим глазом позади огнетролля все так же ярко сияет призрачно-желтым светом. Луч из него надежно привязан к голове Теонарда и ни на секунду не прекращает сверлить затылок. Чтобы добраться до осколка, человеку пришлось разорвать ткань корсета. Когда сияющий кусок предстал перед Теонардом, тот, словно околдованный, потянулся и прикоснулся к гладкой поверхности. В ту же секунду его откинуло на добрый десяток шагов. Перекатившись через голову, человек поднялся и невидящими глазами уставился на неподвижную эльфийку. Главный огнетролль в ярости взревел и топнул ногой. «Проклятие недр!» — заорал так, что воздух вокруг затрясся. «Как я сразу не понял! Осколок нельзя украсть!» Теонард все еще стоит и таращится на тело эльфийки безвольным взглядом. Дрожа и зажимая рот, чтобы не всхлипнуть, Селина пряталась в темноте за камнем у самой кромки воды. Она не видела, что произошло на плато, но прекрасно все слышала. Как вырывались столбы пламени, как кричали хранители, как трещал и плавился воздух, и как все стихло. Но уплыть в морскую пучину не решалась. Когда с моря потянулся туман, Селина испуганно забилась в щель между берегом и морем. Из глиняных табличек, которые она читала в Атлантии, такой туман не сулит ничего хорошего. Под водой, на глубине в сотни лиг, в защищенном городе никто и не подумает обращать внимание на такое. Но не здесь. «Морской бог, спаси, убереги!» — прошептала Ихтионка, глядя на воду. Туман все полз и полз. Когда уткнулся в стену, плато по законам природы должен был остановиться. Но на глазах у перепуганной Ихтионки он словно живой полез вверх. Огненные тролли недовольно зароптали, когда увидели, как серо-белые клубы поднимаются из-за края. Еще немного и поползут по плато. Сырые и холодные, совсем неприятные для привыкших к жару и пламени демонам. Пытаясь спрятаться от жуткого тумана, Селина полезла вверх по камням, стараясь не шуметь. Иначе Теонард быстро покончит и с ней. Когда вылезла наверх и затаилась, прикидываясь камешком, что не так-то просто из-за сверкающей чешуи, человек снова двинулся к эльфийке, словно уже забыл, как осколок ударил его магией. Осколок в складке корсета засветился теплым золотистым сиянием. Мягкий свет пополз по телу эльфийки, словно шелковая простыня, и через несколько мгновений укрыл ее всю. Тянард зло посмотрел на нее, затем оглянулся. Остальных хранителей окутал такой же свет и спрятал в кокон. Огненные тролли с непониманием наблюдали, как мертвые тела поднимаются в воздух и зависают, раскачиваясь по кругу. Камень под ногами гигантов обуглился и просел. Главный демон почему-то посмотрел на эти дыры и прогудел, растерянно и зло. «Ничего не вышло. Но один осколок мы все же заберем». Он потер огромные длани, луч из столбика превратился в змеевидную струю и принялся сверлить затылок Теонарда. Тот медленно развернулся и двинулся к огнетроллю. Селина наблюдала за всем из-за камня на самом краю обрыва. Жуткий туман уже накрыл ее, и она, дрожа и молясь морским богам, пыталась стать незаметной. Когда Теонард направился в лапы к демонам, Селина неверяще вытаращила красные глаза, даже третьим веком моргать перестала. «Не может быть!» — прошептала она себе. «Он не может! Он же с нами!» Камень справа от нее зашевелился. Ихтионка еле удержалась, чтобы не закричать. Еще сложнее оказалось остаться на суше, но зловещий туман с моря удержал от прыжка в воду. Она так и осталась лежать распластанной. Скала все поднималась, с хрустом превращаясь в каменного тролля. Видимо, когда Теонард принялся метать пламя во все стороны, он замер. А в таком виде каменный гигант ничем не отличается от окружающих скал. Из трещин посыпались драгоценные камни, в свете огня похожие на капли лавы. Но Ихтионка лишь бросила на них испуганный взгляд и еще сильнее прижалась к поверхности. Окутанные золотистым светом коконы синхронно повисли над плато. Селина так засмотрелась, что не заметила, как осколок в ее кармане тоже засветился. И обратила внимание лишь, когда увидела свечение на животе тролля. Видимо, там он хранит свой кусок, спрятав под слоем камня. Огненные тролли заметили движение, главный закричал, разворачивая Теонарда. «Один остался! Сожги его!» Селина раскрыла рот и выпучила глаза, приподняв белокурую голову. «Как же так?» — прошептала она. «Ты ведь с ними один народ!» Каменный собрат с рокотом повернул к ней голову и сверкнул аметистовыми глазами. «Не один!» — прогудел он и двинулся прямиком на человека. Нервы Ихтионки не выдержали, она выпрямилась на руках, затем осторожно подтянула ноги, предназначенные для воды, а потому слабые и тонкие на суше. Кряхтя и тужась, она перекатилась на пятки и, качаясь во все стороны, выпрямилась. Неприспособленные для вертикального положения на земле, стопы плохо держат баланс, и Селина извивается, как угорь на горячих камнях. Приходится махать руками, пытаясь поймать равновесие. К тому же все время дрожат колени, норовят сложиться. Кое-как справившись с креном в сторону, Селина растопырила руки и посмотрела вперед. Каменный собрат все еще движется к огнетроллям. Недалеко Теонард скалится, полыхая глазами. Он резко выгнул спину и метнул руку в сторону тролля. С пальцев сорвался огненный сноп и с шипением ударился в грудь каменному гиганту. Тот качнулся, но устоял. На груди осталось огромное черное пятно. «Добивай!» — приказал огнетролль и взмахнул рукой. Столбик с огненным глазом моргнул, из него вылетела очередная порция света и заставила Теонарда гореть, как сухой мох. Селина судорожно дергала головой, переводя взгляд с человека на огнетроллей, затем на каменного гиганта и обратно. Ее они пока не заметили, хотя из-за сверкающей чешуи ее должно быть видно за лигу. Только спустя пару секунд она поняла, что полностью окутана туманом. На чешуйчатой коже скопилась влага и маленькими каплями катится вниз. Позади в воде что-то хлюпает, медленно, но верно приближается к берегу. Боясь лишний раз обернулся, Ихтионка дрожащими руками вытащила трезубец из ножен и застыла в нерешительности. Впереди Теонард, готовый швырять в каменного тролля огненные шары, пока тот не расплавится. Позади в воде неизменно нарастает жуткое хлюпанье. Золотые коконы над плато продолжают неподвижно висеть в воздухе с хранителями внутри. «Что делать?» — закричал Ихтионка, выдавая себя. Огненные тролли подняли на нее глаза. Главный демон сжался еще немного и выплюнул сгусток лавы. «Доставить ее сюда!» — прорал он. «Живой!» Прислужники взревели и бросились к Ихтионке, оставляя в камне глубокие дыры. Из-за повышенной влажности они стали не так расторопны, и у Селины оказалось несколько секунд, чтобы подумать. Теонард выпустил в каменного собрата еще один огненный шар. Тот снова качнулся, не успев увернуться, и прогудел, обернувшись к Селине. «Тотем! Уничтожь тотем!» «Тотем?» Не поняла Ихтионка и быстро завертела головой. Сзади тревожно хлюпнуло, но морская дева не решилась двигаться, чтобы не потерять равновесие, добытое с таким трудом. Ее взгляд забегал по плато и остановился на столбике за спиной у огнетролля. Прислужники почти достигли края обрыва. Когда один из них потянулся раскаленной рукой к Ихтионке, она отшатнулась от жара и направила трезубец в каменный столбик. С концов сорвались синие стрелы, в пропахшем гарью воздухе запахло озоном. Стрелы с треском ударились в тотем, огненный тролль отчаянно вскрикнул и развернулся к нему. «Что вы наделали?» — прорал он. Прислужники остановились и разом обернулись к главному. На каменном столбике образовалась крошечная трещина. Затем раздался хруст, похожий на тот, какой бывает при появлении цыпленка. Трещина увеличилась и поползла вниз, пуская ответвления в стороны. Внутри показалось сияние, трещины все множились, растягивая столбик в стороны. Огнетролль кинулся к нему и принялся сжимать, чтобы отсрочить неизбежное. «Проклятые блохи!» Ревел он, как раненый медведь. «Вождь не простит вам этого! Не простит!» Из трещин с бульканьем потекла лава, заливая каменные пальцы демона. Он пытался удержать кусочки, но они по одному начали отпадать. Демон простонал. В эту секунду тотем озарился вспышкой, и куски разлетелись в стороны, с шелестом осыпаясь на камни. Раздался отчаянный вой огнетролля. Тот упал на колени, прикрывая каменную голову руками. Прислужники застыли в нерешительности, глядя то на главного, то друг на друга. Им потребовалось несколько минут, чтобы понять, предводитель неподвижен слишком долго. Когда, наконец, дошло, их ноги намертво приросли к плато, стопы потемнели, чернота поползла вверх. Они молча наблюдали, как она поглощает колени, живот, грудь. Огненные прислужники обратились в камень, так и оставшись с опущенными головами. На плато сразу потемнело. Лишь сияющие коконы разгоняют темноту и пугающую сырость с моря. Коконы все еще висят в воздухе, но Теонард свалился. Лежит, раскинув руки и ноги. Селина попыталась сделать шаг, но колени не выдержали, она упала, больно стукнувшись бедром. «Теонард! Подойди к Теонарду!» — закричала она каменному собрату, который стойко выдержал огненные атаки. «Проверь, может, он жив!» Тролль повернул к ней голову, похожую на валун, и проговорил. «Я не могу! Я каменный!» «И что?» «Не почувствую сердцебиения!» Селина простонала, пытаясь подняться, но неприспособленным ногам на сегодня тренировок хватило, и они отказываются слушаться на суше. «Тогда помоги мне!» — взмолилась она с тревогой, оглядываясь на выползающий из-за обрыва туман. «В воде что-то есть. Наверное, скопление осколков опять сыграло злую шутку». Тролль развернулся и широкими шагами приблизился к ихтионке. Его ладонь опустилась прямо перед ней. Селина привычным движением ухватилась за большой палец и ввалилась в ладонь. Усевшись в ней, как в гнезде, она смотрела на золотистые коконы хранителей, мимо которых ее понес тролль. Туман над водой стал плотнее. В золотистом свете коконов он выглядит не таким зловещим, но звуки, которые доносятся из воды, заставляют чешую вставать дыбом. Подойдя к человеку, тролль осторожно опустил руку с ихтионкой. Та свесилась и посмотрела на Теонарда. Лицо человека бледное, глаза закрыты, вероятно, больше не светится адским пламенем, иначе пропалил бы веки. Карман на груди подсвечивается золотистым, но в кокон укрываться не торопится. Селина прикоснулась пальцами к шее и улыбнулась. «Живой!» — проговорила она. «Только всех порешил!» — прогудел тролль, кивая на остальных. Ихтионка и каменный гигант оглянулись. Селина печально вздохнула, по белой щеке скатилась крупная капля. Коконы в воздухе одновременно запульсировали. Ихтионка испуганно прижалась спиной к большому пальцу тролля. «Что происходит?» — пропищала она. Гигант промолчал. Свет вокруг хранителей стал ярче. Затем вспыхнул и стал медленно впитываться в тела. Он проникал сквозь одежду, словно той вообще нет. Через несколько минут коконы полностью перешли в хранителей, и плато погрузилось во мрак. Когда исчезли источники света, самым ярким осталось небо, усыпанное сотнями звезд. Их так много, что, кажется, кто-то просыпал муку на черном бархате. Лес чернеет полосой с неровными краями, где-то в стороне хлюпанье и шелест воды. Тумана не видно, но на коже остаются мельчайшие капельки. Темные силуэты хранителей медленно опустились. Селина во все глаза пыталась разглядеть хоть что-нибудь, но вокруг лишь темнота. Она еще сильнее вжалась в ладонь тролля, тот поднялся вместе с ней, давая хоть какое-то ощущение безопасности. Снизу донесся хриплый голос Теонарда. «Какого черта меня так рано подняли? Мы не в походе. Идите работать, уже пора собирать рожь с полей. Убирайтесь, оставьте меня и дайте выспаться». Повисла тишина, нарушаемая лишь хлюпаньем. Затем человек резко вскочил и закрутил в темноте головой. «Где они?» — выдохнул он. «Огненные твари!» Селина осторожно выглянула из ладони тролля и проговорила. «Застыли». Силуэт человека растерянно опустил плечи. Из темноты вынырнул другой силуэт, стройный, с длинными остроконечными ушами. Раздался шлепок. Человек схватился за щеку. «Это кто? За что?» — изумился он. «Ты нас всех убил!» — раздалось шипение серой эльфийки. «Убил! Поджарил, как поросят на вертеле!» Силуэт эльфийки накинулся на Теонарда и принялся колотить, куда попало. Человек только успевал прикрываться и уворачиваться от кулачков. Из темноты вынырнул еще один силуэт, густо покрытый шерстью. Он ухватил эльфийку за пояс и оттащил в сторону. «Пусти меня!» — кричала серая, брыкаясь. «Человеческая зараза! Сжег в меня огнем! Ненавижу огонь! Ненавижу!» Ворк утащил ее куда-то в темноту и что-то долго объяснял хрипящим голосом. Эльфийка постоянно перебивала, он терпеливо ждал и снова объяснял. Теонард стоял рядом, потирая щеку. Во мраке показались силуэты остальных хранителей, молчаливые и жуткие. Тролль выпрямился, поднимая ихтионку еще выше. Та вытянула шею, пытаясь разглядеть, что там за обрывом, но в темноте все слилось в бесформенную массу. Когда, наконец, спор эльфийки и ворга прекратился, они приблизились к троллю. Силуэт Теонарда сдвинулся назад, видимо, не желая больше получить от взбешенной Каунели. Недалеко слева зажегся зеленоватый огонек Мелкинда и высветил хранителей в жутком образе. Лица вытянутые, черные тени ползают снизу и шевелятся, словно живые. Селина вздрогнула и поджала ноги. Морда ворга взъерошенная, глаза чумные, но не безумные. Он покосился на Теонарда и проговорил. — Ну, давай, оправдывайся, вредитель. Человек развел руками, вжимая голову в плечи. — Ничего не знаю, — проговорил он. — Помню, как огнетролль в меня метнул огнем, потом все, темнота. — Значит, провал в памяти, — уточнил Лотар, поволчьи тряхнув головой. — Вроде того, — скривился Теонард. Серая эльфийка, которая в темноте видит лучше, чем днем, шагнула к человеку. Ворк успел вовремя преградить путь, подняв руку в сторону. Она зло покосилась на Лотара, но дальше не двинулась. — Как удобно прикрывать все потери памяти! — прошипела она и опустила взгляд, только сейчас заметив, что корсет на груди распорот. Она быстро схватила за шворки, стянула и наспех завязала. Получился тугой узел, стягивающий грудь в кучу. Ворк бросил на Серого угрожающий взгляд и произнес глухо. «Кто бы говорил?» Каунель зарычала, уши вытянулись, глаза засветились желтым и превратились в узкие щели. «Вам не кажется, что он врет?» — спросила Серая у присутствующих. «Почему мы должны доверять тому, кто притащил сюда огненных тварей, а потом убил всех? Кстати, кто вернул к жизни? Как?» Взгляды устремились к Селине в ладони тролля. Она поежилась и перевернулась на живот, сверкнув белыми чешуйками. Кожа искрится, как снег в морозный день, отражая свет, наколдованный Мелкиндом. Зеленый огонек покачивается над его головой, но не улетает. «Я тут ни при чем», — проговорила их тёнка тихо. «Это все осколки. Они вас вернули». Хранители переглянулись. Даже в полумраке зеленого огонька видно сомнения на лицах. Каждый незаметно проверил свой осколок. Раздались облегченные вздохи. Даже Теонард, ощутив под пальцами гладкую поверхность в кармане, расслабленно опустил плечи. Все на секунду затихли, каждый думал о том, как повезло, что осколки не украли. Звезд на небе стало больше, их свет вместе с сиянием зеленого огонька высветил бело-голубые клубы, поднимающиеся из-за края обрыва. Туман, как гоблинский вор, осторожно ползет по самой кромке скал. Хлепанье слышно уже не в воде, а с берега. Только высота плато отделяет хранителей от неведомого. Уши Каунель задергались, она тряхнула серебряной гривой и завертела головой. «Затылок!» — произнесла она тревожно и покосилась на Теонарда. «Затылок горит. В этот раз сильно?» Со стороны обрыва послышался тихий стон, похожий на вздох ветра. В тумане что-то мелькнуло, затем еще. В темноте, куда не достает свет зеленого огонька, мечется что-то легкое, но почему-то очень неприятное. Хлюпнуло. Облако тумана вывалилось на обрыв и медленно покатилось в сторону хранителей. — Когда же это все прекратится? — простонал Мелкинд, обтираясь откуда-то взявшимся платком. — Только не говорите, что снова какая-то дрянь! Каунель коснулась затылка и сильно потерла пальцами. Волосы зашелестели, в воздухе мелькнули крохотные искорки. Она вытащила антрацитовый клинок из ножен и выставила перед собой. «Боюсь», — проговорила она, подозрительно косясь на Теонарда, — «стоит ожидать худшего». Чтобы вернуть доверие, человек взялся за арбалет и нацелил его в туман, но это произвело обратный эффект. Народ отшатнулся и разошелся, чтобы ненароком не оказаться у него на пути. Ворк шумно потянул носом и провел когтями по камню. Раздался отвратительный скрежет. Эльфийку передернуло, она затрясла ушами и скривилась. «Что бы там ни было, — проговорил Лотар глухо, — придется с этим повозиться». В этот момент из тумана высунулась прозрачная зеленоватая рука. За ней показалось тело, если светящиеся кости с остатками мяса можно так назвать. Призрачный скелет воспарил в полушаге над землей и вытаращил пустые глазницы. Из огонька Мелкинда мертвяк кажется еще зеленее и прозрачнее, чем есть. На месте, где должен быть живот, дыра, сквозь нее проходит туман. Из призрачной кожи торчат ребра, кое-где выходя насквозь. На шее просвечивается позвоночник. И вообще, скелет — нечто среднее между призраком и полуразложившимся трупом. Эльфийка наклонилась к воргу, не сводя взгляда с призрака, и проговорила в полголоса. «Кажется, это ты и мастер по нежити». Лотар наклонился и глянул на тварь из-под бровей. «Мастер!» — проговорил он угрюмо. «Только это не та нежить. Видал я такую. Плохи наши дела». Из тумана стали выступать другие призраки-скелеты, такие же зеленые, с провалами вместо глаз. Они появлялись, как грибы после дождя, медленно выплывая из серой массы. От воды потянулся сырой запах с примесью тины и чего-то знакомого. Ворк шумно понюхал воздух и оскалился. Остальные окончательно пришли в себя после воскрешения. Несмотря на слабое освещение, они похватали оружие и заняли боевые стойки. Каунель снова схватилась за затылок и скривила носик. «Что-то совсем страшно», — проговорила она, изготавливаясь для атаки. «Никогда еще так сильно не горел». Она пошевелила ушами и втянула воздух. Ворк оглянулся, они встретились взглядами. В рубиновых глазах полузверя мелькнула безнадежность. Эльфийка всхлипнула, из уголка глаза выкатилась слезинка и прокатилась до самого подбородка. Она быстро вытерла ее плечо и, оглянувшись на выжженную полосу леса, прошипела. «Ненавижу огонь!» Ворк выгнулся, раскинув когтистые лапы, и с медвежьим ревом бросился на призрачное войско.